Так вы действительно уходите? Вы оставляете меня одну? — спросила она, замирающим от страха голосом. — Если вы боитесь одна оставаться, заприте за мной дверь, сеньора. Я вам говорю, что я хочу только посмотреть, не можем ли мы уйти, чтобы нас никто не видел, так как скоро настанет утро, и тогда будет труднее выбраться незамеченными, — прошептал цыган успокаивающим тоном. «Он уходит», — прошептала про себя Инесс. «Но нет, он не предаст меня. Этого не может быть. Нет, тысячу раз нет. Не был бы он так долго моим верным защитником и охранителем, хотя я не могу заплатить ему за его услугу. Но он не оставит меня. Я должна доверять ему». Цимбо тихонько отворил дверь, скользнул в нее и скрылся в темном коридоре. Она явственно слышала его шаги в нем, слышала, как, подойдя к лестнице, он вдруг остановился и потом начал осторожно спускаться вниз. О, бесконечно длинна! Казалась ей эта ужасная ночь, которой все еще не видно было конца. Инесс поднялась со своей постели, чтобы запереть дверь. Подойдя к ней, она услыхала шепот внизу лестницы и высунула голову в коридор, стараясь подслушать разговор. Она могла только различить, что говорили трое людей. Слова же их не долетали до нее. Мучительное сомнение овладело ею, что Цимбо предавал ее. При этой мысли она вся задрожала, и ее овладело непреодолимое желание проверить это предположение. Тихими неслышными шагами вышла она в коридор и приблизилась к лестнице. Тогда она ясно услыхала разговор, происходивший в сенях. Цимбо, голос которого она сейчас же узнала, произнес почти шепотом: «Она запрется в своей комнате и пробудет там до утра. Тогда она не уйдет от вас. Вы возьмете ее и увезете в Мадрид». Инесс побледнела. Цимбо действительно предал ее. «Не забудьте», — возразил другой голос, «что мы овладели бы ею без вас. Как бы там ни было, но я все-таки надеюсь, что вы дадите что-нибудь из ваших барышей. Вспомните, что я лишился моей собаки», — возразил Цимбо. «Ты был бы дурак», — вмешался третий голос, принадлежавший Фрацко. «Если бы ты не взял с нее хорошего куша, взявшись быть ее проводником, ведь она графиня!» «Я ничего не получил». «Тогда как вы за эту добычу получите несколько тысяч реалов». «Кто это сказал тебе?» «Не начинайте спора», — сказал Цимбо. «Я знаю это, наверное. Из этих тысяч можете, я думаю, уделить мне одну сотню за то, что я выдаю ее вам без всяких хлопот, без всякого шума». «Как думаешь, Фрацко?» — спросил Рамон своего товарища. «Должны мы ему дать сколько-нибудь или нет? Она еще не в наших руках», — ответил тот потихоньку. «Подожди до завтра. Возьмем ее, так и тебе дадим. Никто же не платит зря денег». «Я полагаю, что предложил вам верное средство взять ее, что это все равно, как бы она была уже в ваших руках. Ведь тебе, я думаю, старик, нетрудно подождать до утра», — заметил Фрацко. «Тогда и дадим тебе, как скоро устроим дело». Фрацко прав, подтвердил Рамон. Дождемся дня. Если она попадет нам в руки, ну, тогда тебе и будет награда. Итак, Цимбо действительно предатель. Инесс не могла более сомневаться в этом. Она дрожала от страха. Теперь, думала она, все кончено. Я пропала. Внизу продолжали торговаться ее преследователи со старым цыганом. Что оставалось делать, бедная Инесс? Неслышными шагами возвратилась она в свою комнату и осторожно заперла за собою дверь. В это время вдруг взгляд ее упал на окно, возле которого лестница все еще оставалась. Цыган продолжал торговаться в сенях дома с ее преследователями. Инесс решилась на отчаянный шаг. Она быстро подбежала к окну и отворила его. На дворе было тихо и пусто. «Воспользуюсь этой минутой», — мелькнуло у нее в голове. Она услыхала в коридоре шаги старого Цимба. Он шел с намерением предать ее в руки ее преследователей. Не теряя более ни минуты, она спрыгнула на подоконник и вылезла на лестницу в окно. Ее попытка бежать должна была, по-видимому, удастся. По всей вероятности, сыщики должны были находиться в коридоре наверху вместе с Цимбо. Она притворила за собой окно и, благополучно спустившись по лестнице на двор, быстро направилась к деревьям и скоро исчезла за ними. Старый предатель стоял у ее двери с Фрацко и с Рамоном и тихо стучался. В комнате никто не отзывался на этот стук. Цимбо постучал сильнее. «Отворите, сеньора!» — воскликнул он наконец. «Это я, Цимбо, цыган!» «Не отворяет!» — прошептал Рамон. — Что бы это значило? — Не заметила ли она чего-нибудь? — Что бы она могла заметить, — сказал Фрацко. — Стучи громче, — добавил он, обращаясь к цыгану. — Верно, она заснула, — заметил последний. — Она ведь была очень измучена. И принялся стучать громче. Когда на этот стук ответа не последовало, Рамон начал приходить в нетерпение. «Что там с ней сделалось?» — сказал он шепотом. «Нужно во что бы то ни стало вломиться скорей. Времени у нас немного. Надавим хорошенько дверь. Ну, давай!» «Не может быть, чтобы она так крепко заснула. Верно, просто боится отпереть», — заметил цыган. «Сеньора, отворите, это я!» — продолжал он громче. «Я начинаю думать, что ты, старая лисица, хочешь нарочно держать нас здесь!» — воскликнул злобно Фрацко. «В комнате никого не слышно! Пусти меня! Я сейчас отворю дверь!» Он оттолкнул Цимбо и Рамона, навалился всей тяжестью своего тела на старую плохую дверь, нажал на замок, и цель была достигнута. Она отворилась под сильным напором с громким треском, и все трое вошли в маленькую комнатку. Рамон и Фрацко в один момент увидели, что в ней никого не было. «Что же это такое? Где же она?» «Никого нет, кроме дохлой собаки», — проговорил с яростью Фрацко, указывая на Кана. «Она ушла», — пробормотал Рамон. Цыган осматривал все углы, постель, заглянул под постель и не мог прийти в себя от изумления. Фрацко посмотрел на него недоверчиво. «Куда же девалась графиня?» — спросил он, обращаясь к нему. Ты ведь хотел нам выдать ее, старая каналья. Ох ты, мошенник! Хотел деньги взять с нас вперед, да и удрать, небось. Ну, смотри, с нами шутки плохи. Мы тебя проберем, говори, где графиня? Воскликнул Фрацко с угрожающим жестом. Куда ты ее девал? Цимба стоял, как окаменело от изумления. «Ничего не понимаю. Тут случилось какое-то чудо!» — проворчал он сквозь зубы. «Я выбью из твоей головы это чудо, старый черт!» — произнес Фрацко с яростью, толкнув старика к порогу. «Так ты вздумал обманывать нас! Ты хотел стащить с нас деньги, да нас же после насмех поднять, одурачить нас! Не так мы глупы, как ты думал!» «Говори же! Где сеньора?» — воскликнул Рамон, треснув так Цимба кулаком, что у него потемнело в глазах. «Куда ты ее спрятал? Признавайся!» «Признавайся сейчас же!» — прошипел Фрацко, опрокинув старого предателя и наступая на него ногой. «Говори, где графиня!» «Не знаю, сеньор. Клянусь, что не знаю. Она была здесь, когда я пошел к вам». «Так и поверим тебе, цыганская рожа», — сказал Рамон. «Знаем мы ваше отродье. Они всякого проведут и выведут, всякого норовят надуть». «100 реалов хотел стянуть». «Нет, постой, брат, ты у меня за это поплатишься». «Смилуйтесь, сеньоры. Клянусь вам всеми святыми, Богом клянусь, что я не знаю, куда она девалась». «Да разве для вашего цыганского племени есть что-нибудь святое? Видишь ли, выдумал шутки шутить. Не знаем мы, что значит цыганская клятва», — заметил Рамон, продолжая искать кругом графиню. «Она спустилась в окно!» — вдруг воскликнул Фрацко, отворяя его. «Пока он болтал там с нами внизу, она преспокойно спустилась вниз, убежала». «Так-так, ты прав», — согласился Рамон. «Мы должны поторопиться напасть на ее след». И оба торопливо начали спускаться с лестницы. Цимба был радеханек, что они отвязались от него. Но едва они скрылись, как на лестнице послышались шаги двух людей, из которых один страшно ругался и кричал. Это был хозяин, который, услыхав наверху шум, позвал своего конюха и пошел разузнавать, что случилось. В одной руке он нес фонарь, а в другой — нагайку. «Что делает эта компания наверху?» — восклицал он, идя по коридору. «Что за шум происходил среди ночи? Ох, черти! Двери взломали мне!» — закричал он еще громче. Старый Цимбо встал с жалобной миной. «Они выскочили оттуда», — сказал он, указывая на открытое окно. «Да это настоящие разбойники!» — крикнули хозяин и слуга. «А все виновата эта сволочь цыгане! Держи, старикашку, Бернард! Другие улизнули!» Цимба сжали здоровые руки. «Пощадите! Дайте мне вам сказать!» — умолял он. «Молчи, старый мошенник! Все вы цыгане, воры и обманщики! Заплати мне за сломанные двери и за убытки, сделанные в моем доме! До тех пор ни слова!» Цимба все-таки пытался объяснить дело, но взбешенный хозяин ничего не хотел слышать. «Деньги!» — кричал он. «Погоди у меня! На этот раз ты так дешево не отделаешься! Давай сейчас же по крайней мере 50 реалов!» «Но жальте же! Выслушайте!» «Без разговоров, цыган!» — прикрикнул Бернард. «Плати деньги, или я переломаю тебе кости, так как ты сломал двери моего хозяина!» «Меня тут не было, сеньор. Двое незнакомых мужчин...» «Ты мне попался! Ты заплатишь за беспорядок! Подавай сейчас деньги!» Цимбо принужден был, жалуясь и охая, заплатить штраф за измену собранным подаянием. Между тем Рамон и Фраско преследовали бежавшую. Они не нашли ни малейших следов и решительно не знали, какого направления держаться. Куда пошла Инесс? Далеко уйти она не могла. А, скорее всего, спряталась где-нибудь в чаще леса у подножья горы. Надо было во что бы то ни стало найти ее. И они уверены были, что найдут, так как она совершенно не знала местности. Им же, напротив, знакома была каждая тропинка, каждая ямка. Рамон и Фрацко составили себе план действия и принялись обыскивать чащу леса. Наступающее утро облегчало поиски. Теперь беглянки не миновать их рук. Часть вторая. Карлисты. Глубокая темная ночь опустилась на волнообразные равнины Северной Испании, простирающиеся до самого подножья могучих Пиренеев. Сочные луга и нивы, прежде приносившие столько выгод крестьянству, теперь оставались невозделанными, а в стадах нигде и помину не было. Все точно вымерло кругом. Крестьяне едва решались выходить из своих деревень. Стойла стояли пустые, амбары тоже. На всем лежал вокруг отпечаток горя и нужды. Если где-нибудь слышалось мычание коровы, жадные карлисты сейчас же присваивали себе это последнее достояние какой-нибудь бедной вдовы или разоренного поселянина. От них не ускользал ни малейший остаток скромного деревенского хозяйства. И горе тому, кто осмеливался сопротивляться. Дерзкого тут же убивали, как врага, короля Карла VII, так называл себя Дон Карлос. Кровавая народная война посеяла бедность и тяжелые страдания во всех деревнях и городах. Банды Дона Карлоса пребывали с каждой неделей на север Испании, и лагерь его растягивался все дальше и дальше. Делясь на отряды, карлисты располагались позади болот и в лесах, жгли и грабили окрестные городки и деревни. Дон Карлос организовал у себя министерство и правительство в полном составе и позволил уничтожать все, что не хотело покориться ему. Еще более обескуражило жителей распространившееся в июле месяце известие, что король Амедей с королевой и партией верных уехал из Мадрида к себе на родину, в Италию. Он отказался от трона, на котором не встретил ничего, кроме неблагодарности и опасности, несмотря на полное старание дать мир Испании. Республика должна была неминуемо явиться. Во главе ее встал Кастелар, очень умный человек, глубоко уважаемый всеми партиями. Но народ пришел в уныние и потерял последнюю надежду. Нужен был не ученый, не пользующийся популярностью среди известных партий испанцев, а человек, к которому с полным доверием относилась бы целая Испания. Человек с железной силой воли и непоколебимой энергией. Диктатор. Второй Кромвель. Карлисты между тем торжествовали и все смелее подвигались дальше. Их дело шло теперь как нельзя лучше. Единственная личность, которой они еще боялись, был Серано, герцог де ля Торре. Но он, казалось, уклонялся от деятельного вмешательства. Пиренеи шла оживленная жизнь. Границы кишели множеством авантюристов всех стран и наций. Ряды Дона Карлоса прибывали. Этот безземельный принц, казалось, разом приобрел силу и значение. Беспрестанно мчались поезда и тянулись суда с провиантом, с амуницией и орудиями. Дона Карлоса и его брата Альфонса окружал многочисленный генеральный штаб. Принц раздавал чины и должности, как будто уже был признанным королем Испании Карлом VII. Такой оборот дела привлек к нему доверие всех банкиров, которые вошли с ним в различные договоры. Он сделал заем, дававший ему возможность увеличить свое предприятие в размерах, и получил обещание на дальнейшие суды, когда перейдет границы Бургоса и Сарагосы, а затем, когда перейдет Дуэро. Король Амедей уступил ему свое место. Республиканские войска не слишком энергично подвигались вперед. Его же банды были полны надежды на успех, что и самому Дону Карлосу давало уверенность в близости торжественного въезда в Мадрид. У него было до 8 генералов и около 10 так называемых вождей, командовавших отдельными отрядами. В этой главе мы увидим, где намеревались избрать себе резиденцию Дон Карлос и его брат. Прошло несколько месяцев со времени последних событий нашего рассказа. В одну темную осеннюю ночь в прекрасной долине Улагронно, окруженной лесистыми возвышенностями, ярко горели сторожевые огни. Вокруг спала, пела, играла в карты и пила человек 100 мужчин самой странной наружности. Желтолицые, в костюмах всех видов, в шляпах, шапках, киверах, даже и с непокрытой головой. Эта пестрая толпа были карлисты. Многого еще не доставало в их вооружении, но это только придавало им еще более страшный и воинственный вид. Они напоминали собой шайку разбойников, которых так много в горных лесах. Однако это были не разбойники, а войска Его Величества короля Карла VII, боровшиеся или готовые к борьбе за корону и святую церковь, и по всей форме присягнувшие Дону Карлосу. Около них лежало оружие всевозможных видов и систем, а в стороне паслось штук 12 худых, измученных кляч. Шло шумное веселье. Казалось, всего было у карлистов вдоволь, и дело шло не о неприятеле, а о какой-нибудь пирушке. Двое из них жарили над огнем куриц, другие пели, третьи шумно спорили о деньгах, деля их по жребию. Бутылки дружно шли по кругу. Многие спали, накрывшись плащами. Накануне вдоволь попировав с сельскими красавицами и насладившись вином. Карлистам отлично жилось. Их банды увеличивались все больше с тех пор, как патеры стали всюду убеждать своих духовных детей поддерживать дело Дона Карлоса. Огонь ярко пылал посреди долины. Беспрестанно подбрасывали в него сучьи и ветви, и его прекрасный свет придавал картине оригинальный вид. Вверху на возвышенностях, едва заметно для глаза, стояли караулы этого далеко растянувшегося форпоста карлистов. Несколько поодаль от огня спал начальник отряда Изидор Тристани. Ему вполне подходила эта роль, так как он знал военную службу и обладал талантом шпиона. Вдруг на высотах послышался оклик, щелкнули курки, и один из караульных подошел к отряду Изидора с другим солдатом. В нем тотчас можно было узнать Карлиста по куртке, грибообразной шапке, так называемой боинос, которую обыкновенно носили карлисты, отороченный по канту бахромой. Желтое лицо его окружала всклокоченная черная борода. Караульный, подойдя с ним к Изидору, разбудил его. «Что такое?» — спросил Изидор, вскакивая. «Посланный генерала Дорогарая», — отвечал караульный и указал на стоявшего поодаль солдата. «От Дорогарая? Поди сюда, сын мой», — сказал Тристани. «Что скажешь?» «Неужели вы не узнаете меня, капрал?» — спросил Карлист. «Черт возьми! Как не узнать? Ты Висент?» «У вас хорошая память, капрал. Стрелял в короля, не попал, а из-за этого попал в палаццо Инферналь», — посмеивался Изидор. «Как не узнать? Но какое известие принес?» «Тайное известие от генерала. Славная штука. Вы сразу можете попасть в командиры, капрал. Вам ведь вообще везет». «Льстишь, сынок?» «Нисколько. Я принес такое известие, которое даст вам случай попытать счастье». «Говори». «Во 2:00 утра в Риво приходит военный поезд. Риво — это маленькая станция по эту сторону Логронно». «Знаю, сынок. Милек в 2 отсюда. На этом поезде едет генерал Мануэль Павия де Альбукерк и Жиль и Германос, командующий отрядом, за которым завтра следует еще большая партия их солдат. Они хотят выйти в Рио и без сомнения готовят атаку». «Во 2:00? Теперь скоро полночь». «Хорошо», — сказал Тристани. «Генерал Дорогарай велел напомнить вам, что поезд идет по реке Риво, и с ним легко может случиться несчастье». Изидор усмехнулся. «Генерал напрасно беспокоился и напоминал мне об этом», — сказал он. «Скажи ему, что Тристани сам имеет хороший план и выполнит его». «Дело чудесное! Я завидую вам, капрал!» «Дон Карло здесь недалеко. Он едет, говорят, за границу с доном Альфонсом и блестящим штабом, чтобы жениться там. Если дело с поездом удастся вам, капрал, вы можете вполне рассчитывать на богатое вознаграждение». «Будем надеяться, сынок», — отвечал Изидор. «Возвращайся же скорее к генералу и скажи ему, что я исполню его приказание. Но прошу все-таки быть наготове. Он со своей 1000 теперь почти в 6 милях отсюда. А если у нас дойдет до стычки, я с моей 1000 буду в большом затруднении. С такой лошадью, как у тебя, ты через 3 часа будешь в своем лагере. А если в 4 вы выступите, так к 10 приедете в Логронно, что и нужно, чтобы захватить 2-й поезд. Предусмотрительность часто ведет к неожиданным успехам». «Доложу об этом, капрал». «Торопись же, Висент, ведь и тебе что-нибудь перепадет. Без награды или повышения какого-нибудь не останешься», — сказал Изидор. Карлист приложил руку к козырьку и, повернув налево кругом, быстро ушел. Вслед за его уходом по долине раскатилось эхо барабана, и спавшие карлисты вскочили. Все схватились за оружие, и через несколько минут отряд готов был выступить. Отдав приказание 3 унтер-офицерам немедленно вести солдат к местечку Рива и спрятаться поблизости в роще, Изидор выбрал 10 человек самых отчаянных и сильных храбрецов и помчался с ними на быстро оседланных лошадях. Сторожевые огни были потушены, караулы сняты, и три отряда двинулись посреди ночной темноты к городку Рива, куда направился и Тристани со своими всадниками. Еще не пробило полночи, когда они выходили из лагеря. Им нечего было более бояться встречи с неприятелем, так как он еще не проникал в эти местности. Кроме того, унтер-офицеры хорошо знали окрестность и могли вывести отряды кратчайшей дорогой к роще, находившейся недалеко от городка. Но никто из них не знал цели экспедиции. Один Тристани посвящен был в тайну Доре Гарая, который вошел в милость у Дона Карлоса и произведен был им в генералы. И лучше Тристани для подобного дела Доре Гарай не мог бы найти. Изидор со своими всадниками мчались посреди темной ночи, проехали деревеньку, погруженную в мрак и сон, и, наконец, достигли рощи, через которую можно было выехать на станцию железной дороги к Риву. Оставив одного из солдат в роще ждать приближения остальных и осторожно вывести их отсюда на дорогу только тогда, когда получат от него на это приказание, он ускакал дальше и скоро подъехал к железной дороге, идущей с юга, из Мадрида в Логронно. К часу они были у железного моста, соединяющего берега реки Риво, через который шла железная дорога. Сторожевого домика не нашлось поблизости. В этом Изидор удостоверился прежде всего. А если бы был, так что значит лишить сторожа возможности подать голос? Пустяки! Никакая война не сделает таких ужасных жертв, как народные. Карлисты, спрыгнув с лошадей, привязали их к телеграфным столбам и принялись за работу. Взобравшись на насыпь железной дороги, они стали живо подкапывать с одной стороны саблями землю и сбрасывать ее вниз с обрыва и снимать рельсы. Тристани подавал им самый деятельный пример в этой ужасной работе. Никто им не мешал. Ночь была мрачная. Ни один луч месяца, ни одна звездочка не осветила ее мрак. Кругом пустота. Кое-где торчал какой-нибудь кустарник или дерево, как призрак, подымало к небу свою вершину. Поднявшийся ночной ветер тихо играл на телеграфной проволоке, шелестел высокой травой, росшей по обеим сторонам железной дороги, и пригибал ее к земле. Этот шум заглушал шум работы карлиста. Вдруг Тристани поднял голову, прислушиваясь. Ему показалось, будто кто-то вскрикнул. Но вокруг опять все смолкло. Верно прокричала какая-нибудь морская птица. Он продолжал свою работу, и скоро все было готово. Поезд, подойдя на всех парах к мосту, у которого перед самым обрывом, круто спускающимся к реке, были сняты рельсы, сорвется и полетит вниз с насыпи. Тристани хорошо выбрал место. Тут уж несчастным не было спасения. Остановившись между рельсами, он довольным взглядом окинул дело рук своих. В эту минуту далеко-далеко показался слабый свет. Изидор осклабился. 2 часа, — сказал он, — поезд идет. Отойдя с помощниками в сторону, Он, по-видимому, наслаждался картиной произведенного разрушения и пристально смотрел на свет фонарей локомотива, приближающегося как два огненных глаза. Далеко еще было это огромное чудовище, пыхтевшее и свистевшее посреди ночного безмолвия, но с каждой секундой приближалось к своей гибели, и гибели и смерти всех тех, которые доверялись ему. Поезд подходил ближе и ближе. Последняя ночь в монастыре. Прежде, нежели продолжать рассказ, вернемся к тому дню, когда Амаранту в присутствии графа Кортецела пытали водой, чтобы заставить отречься от дона Карлоса. Мы видели, что она выдержала пытку и отнесена была без чувств в свою келью. В коридоре за колонной стоял молодой патер, не в обыкновенной монашеской рясе, а в широком черном одеянии. Он увидел искаженное страданиями лицо Амаранты, когда ее пронесли мимо в подземные кельи, и сердце его сжалось от сострадания. Это был патер Антонио. Он узнал Амаранту и решился непременно помочь ей. Кроме того, что подруга молодой графини могла указать ему, где скрывается Инес, его личное участие в судьбе несчастной заставляло спасти ее. Поэтому он остался на время в монастыре, чтобы обдумать здесь свой план действий. У патера Антонио всегда и прежде была келья в монастыре, и он отправился туда, сказав старшему в этот день патеру о своем прибытии. Патер удивился, что Антонио, так давно служивший во дворце Кортецела, снова очутился в монастыре. Он сообщил о его возвращении великому инквизитору, но тот, оказалось, уже знал об этом. Антонио держался в стороне от других монахов и большую часть времени проводил в заглохшем монастырском саду, углубившись в свои книги. Старый привратник Эзебио, которого он знал много лет, рассказал ему, что Амаранта медленно поправляется от мучений пытки и так слаба, что едва может подняться с постели. Через несколько дней Антонио ночью позвали в аббатство. Он еще не ложился и при свете маленькой лампы читал в своей келье, размышлял и думал об Инес. Дежурный брат привел его в круглую комнату башни, где происходили заседания трех инквизиторов. «Ты вернулся в монастырь, брат Антонио?» — серьезно начал великий инквизитор. «Ты ушел из дворца графа Кортецела после того, как порученная твоему надзору графиня внезапно и бесследно исчезла. Тебя подозревают в том, что ты знал о ее бегстве и способствовал ему». Антонио серьезно покачал головой. «Нет, достойнейшие отцы», — сказал он, — «это подозрение не обосновано. Я ничего не знал о намерении графини». «И не знаешь, куда она ушла?» «После того, как граф, замахнувшись на меня шпагой, велел мне оставить его дворец, я сделал все, чтобы отыскать молодую графиню. Но мне не удалось, достойнейшие отцы. Теперь я решил остаться некоторое время в монастыре, а затем снова продолжать свои поиски. Иначе я не буду знать ни минуты покоя. Относительно этого ты получишь от нас приказание. А вот почтенный брат Бонифацио говорит нам, с угрозой в голосе продолжал великий инквизитор, что ты позволяешь себе непочтительно разговаривать. Не забывай, что ты дитя ордена и не имеешь иной воли, кроме той, которая руководит тобой в этой благочестивой общине. Ты знаешь строгость святых обетов? И не нарушу их, достойнейшие отцы. Но, надеюсь, вы не сделаете их невыносимым бременем для меня. не мешайте мне уходить, когда меня тянет отсюда. Ты принадлежишь ордену и обязан ему глубочайшей благодарностью, Патер, потому что он заменил тебе отца и матери, приняв к себе бессловесным младенцем, воспитав тебя и дав тебе такое положение, которому многие завидуют. Если уж ты сам затронул этот темный пункт моего прошлого, достойнейший отец, так позволь мне задать тебе несколько вопросов, которые часто сильно занимают меня. Раз я уже слышал от тебя подобные же слова, и они заронили горькое чувство в мою душу. Ты говорил, что мои родители, давшие мне жизнь, оттолкнули меня от себя. Скажи, правда ли это? Неужели меня отдали в монастырь в чужие руки, когда мои родители еще были живы? Неужели они не захотели с любовью взглянуть на свое дитя? Да, они были живы в то время, отвечал великий инквизитор, и отдали тебя в монастырь, зная, что здесь ты получишь лучшее воспитание и лучшую цель жизни, что может быть выше той, которой они посвятили тебя. Но как же сердце могло допустить их оттолкнуть от себя, отдать чужим родное дитя, не умевшее еще говорить? Так я могу, по крайней мере, заключить из твоих слов, достойнейший отец, и сознание этого факта всегда поднимает горе и тоску в глубине моей души. Они при жизни отдали меня. А теперь живы они? Не наше дело доискиваться этого, молодой патер. Ты этого не знаешь, а мне хотелось бы знать, достойнейший отец. Хотелось бы взглянуть на них, несмотря на то, что они отказали мне в своей любви. Кто они? Как их зовут? Этот вопрос Антонио, казалось, сильно удивил трех инквизиторов и даже возбудил их негодование. «Ты забываешь, что у тебя одна мать, церковь!» — вскричал Бонифацио, строго взглянув на него. «Ты дитя церкви и отказался от всего остального. К чему спрашивать о тех, кто совершенно чужд тебе? Кто должен быть тебе чужд с той минуты, как ты вступил в нашу общину? Или ты изменил первым условием нашего ордена? Я знаю, что должен забыть отца и мать, братьев и сестер, достойнейший отец. Знаю, что теперь между мной и ими стоит неодолимая преграда. Но мне хотелось бы знать имя моих родителей и хоть раз увидеть их. Это безумие, суетное желание. Вообще, ты, кажется, очень любишь мир, сказал великий инквизитор, начиная сердиться. Ты беспрестанно возвращаешься к прошлому и, порождая себе напрасные страдания, упускаешь из виду действительные обязанности, налагаемые на тебя настоящим. Прости, достойнейший отец, это не так. Я верно храню свой долг и свои обеты, но если иногда в уединении и тишине у меня является желание узнать свое настоящее имя, разве тебя не удовлетворяет прекрасное имя Антонио? — прервал его Доминго. — Да, оно прекрасно, но мне часто хочется знать имя, которое я получил от моих родителей. Хочется услышать что-нибудь о них, увидеть место, где я родился. — И это грешное желание! — вскричал Бонифацио. Они не соответствуют твоим обетам и отречению от всего мирского. Жестокие твои слова, достойнейший отец. Я знаю, ты имеешь право высказать мне это, но тем не менее оно жестоко. В человеческом сердце есть чувства, которых невозможно искоренить. Мы должны отречься от всего, что нам дорого, считать чужими отца и мать. Когда я произносил это, достойнейшие отцы, я был молод и так предан науке, что не думал о чувстве. и не подозревал о его существовании. Да, я был ребенком, невинным ребенком, не спрашивающим о своем прошлом, о том, что оно было. Но наука породила во мне вопросы, много вопросов. Из них возникли чувства, и, наконец, образовалось желание узнать, кто мои родители. Так докажи свою нравственную силу, поборов в себе эти желания и чувства, молодой патер. Задача достойна тебя. Оставайся в своей келье. Молись и кайся, чтобы одолеть суетные мысли. Тебе, видимо, предстоит высокое назначение, если ты покажешь себя достойным его. Углубись же в себя, молодой патер. Вернись в келью и жди там нашего решения. Антонио молча исполнил приказание. Он не возобновлял больше своих настойчивых расспросов и вернулся в крошечную комнатку, в которой провел юность. Через несколько дней, сойдя в подземелье, патер Антонио вошел в келью, где Амаранта лежала на скудной соломе и, казалось, начинала оправляться от своих страданий. Увидев патера, она заломила руки. «Ужальтесь! Отдайте мне мое дитя!» — вскричала несчастная. Антонио подошел к ней со словами утешения, сказал, кто он, и обещал избавить ее из заточения. Затем он спросил, знает ли она, куда девалась графиня. «Инесс ушла?» — вскричала Амаранта. «Вот еще новый удар для меня! Теперь я понимаю то, что она мне тогда сказала. Она ушла, чтобы избавиться от деспотических требований графа и от брака с Доном Карлосом. Я везде искал ее, чтобы помочь, так как она теперь совершенно одинока и беззащитна, но нигде не мог найти». «Не нашли, бедная Инесс. Я не знаю, куда она могла пойти». «Так я вас освобожу, и мы вместе пойдем на поиски. Хотите же помочь мне в этом, Амаранта?» «От всей души, патер Антонио. Не подвергайтесь страшной опасности из-за меня. Обо мне не думайте, не беспокойтесь. Не бойтесь ничего, не тоскуйте. Соединимся в общей заботе о графине Инесс». «Да, вы правы, патер Антонио. Это моя святая обязанность. Вдвоем нам удастся напасть на ее след. Будьте же готовы в одной из следующих ночей уйти со мной из монастыря. Предоставьте мне позаботиться обо всем, и я избавлю вас от этой мучительной жизни здесь. Не возбуждайте только подозрения привратника и не горюйте. Помощь близка». Амаранта поблагодарила со слезами на глазах. Тут только Антонио увидел, как она страшно изменилась. Привратник не знал о посещении молодым патером кельи Амаранты, потому что ключи от подземелий висели в столовой, чтобы патеры могли свободно входить к монахам, осужденным на это тяжелое заточение, утешать их и выслушивать их исповедь. Когда Антонио вернулся в монастырь и весил ключ на прежнее место, так что этого никто не заметил, к нему вошел старший патер. Инквизиторы поручили ему выспросить Антонио. Они, по-видимому, имели его в виду для какого-то важного плана и хотели испытать. Антонио долго ходил с патером взад и вперед по монастырскому двору. Результатом их разговора было появление патера Бонифацио в келье Антонио. Он сообщил последнему, к немалому его удивлению, что ему опять дают назначение вне монастыря. На другой день ему велели готовиться к отъезду, а на следующий патер Доминго сам пришел в его келью и объявил, что он избран для выполнения важной миссии. Завтра же ночью он должен был уехать на север и причислиться к духовному штату Дона Карлоса. Обязанность его состояла в том, чтобы всюду сопровождать принца, не выпускать его из вида и доносить обо всем, что заметит. Великий инквизитор дал ему письмо к Дону Карлосу и пропускной вид, открывавший ему дорогу всюду во владениях карлистов, затем большую сумму на проезд и приказание патерам всех монастырей оказывать брату Антонио всевозможную помощь и содействие. Настоящая цель поездки должна была оставаться тайной для всех. А главное, Антонио должен был уехать ночью, так, чтобы никто не знал. Все это как раз благоприятствовало его планам. Зашив по приказанию необходимые бумаги и деньги в рясу, под которой совершенно скрывалось его обыкновенное платье, Антонио простился вечером с великим инквизитором и старшим патером. Он должен был уйти из монастыря по окончании полночной мессы, когда все кругом заснет. Брат-привратник получил короткое приказание в известный час отворить ворота брату Антонио. Все было готово к отъезду, и молодой патер ждал только случая освободить Амаранту, чтобы вместе уйти из монастыря. Никто и не подозревал о его планах. После полночной мессы, на которой он присутствовал с другими патерами и братьями в монастырской капелле, монахи разошлись по кельям. Все стихло. Благочестивые братья улеглись на свои жесткие постели. Все огни потухли. Только внизу у портала грустно и тускло горел фонарь привратника. Сверх своей дорожной рясы Антонио надел еще другую и тихонько прокрался в столовую, где в этот час ночи, конечно, никого не было. Взяв ключ от подземелий, он пошел в аббатство. На монастырском дворе было тихо, только ночной ветер шептался с листьями каштановых деревьев. В коридорах аббатства также царила глубокая тишина. Конечно, неожиданно можно было встретить патера или дежурного брата, шедших на тайные заседания инквизиции в круглую комнату или возвращавшихся оттуда. Но Антонио этого не боялся. Он хорошо знал все ходы и выходы и шел теперь по темным, как могила, коридорам, ощупывая руками стены. Войдя на старую широкую лестницу, он поднялся по ней и пошел к той, которая вела вниз, в комнаты пыток и в подземелье. Но в ту минуту, как он собирался уже спуститься по скользким ступеням, под сводами коридоров послышался шум, и вдали показался приближавшийся свет. Кто-то шел из подземелий, без сомнения старый Эзебио. И этот старик, однако же, не должен был видеть его здесь в такой час, иначе завтра утром тотчас узнают, что Антонио освободил Амаранту. Если ему удастся спрятаться, то осмотр келий старым привратником послужит еще и к выгоде молодого патера. Старик тогда может подтвердить, что после полуночи выпустил из монастыря патера Антонио, и никому не может прийти в голову заподозрить его участие в освобождении Амаранты. Но каким образом спрятаться в коридоре от Эзебио, когда он шел с фонарем? Антонио, недолго думая, вернулся и проскользнул в один из узеньких темных боковых коридоров, куда редко кто-нибудь заходил. Подождав здесь, пока Эзебио удалился, он вышел из своей засады и еще смелее теперь пошел к подземельям. Времени терять было нельзя. Тихонько подойдя к двери и ощупав замок, он вложил в него ключ и осторожно повернул. Дверь отворилась. «Кто здесь? Кто вы такой?» — робко спросила Амаранта, в темноте не видя входившего. «Вставайте. Это я, Антонио. Я пришел вывести вас из монастыря». «Это вы? О, святая Матерь Божья! Я боюсь до смерти, нас увидят!» «Не бойтесь, идите за мной!» «Только не подвергайтесь опасности из-за меня, патер Антонио, а то лучше оставьте меня в моей тюрьме!» «Если вы не будете свободны сегодня, так не выйдете отсюда никогда!» «Инес права, вы благороднейший человек!» «Торопитесь, пора! Где вы? Тут так темно, что хоть глаз выколи!» Амаранта протянула к нему руки. «Я здесь!» — прошептала она. «Закутайтесь вот в это. Оно вам пригодится в дороге», — сказал Антонио, накинув на ее плечи захваченную им вторую рясу. Теперь никто не догадался бы, что с патером идет женщина. Капюшон она надвинула на лицо. «А мое дитя?» — робко прошептала она. «Что будет с моим мальчиком, которого отняли у меня?» «Не горюйте. Оставьте его пока здесь. За ним будут хорошо смотреть», — отвечал Антонио. «Я сам воспитывался в монастыре с самого раннего детства». «Я больше не увижу его?» «Никто не может отнять его у вас, если вы не захотите отдать сами. Послушайтесь меня. Оставьте дитя пока здесь. Пойдемте же». Патер запер келью и взял за руку Амаранту, которая дала вести себя к лестнице. Поднявшись по ней в совершенной темноте, они осторожно и неслышно вышли, наконец, из аббатства. Антонио увлек Амаранту к отдаленной стене. Тут, в тени каштановых деревьев, никто не мог ее увидеть. «Подождите минуту», — шепнул он молодой женщине, оставляя ее одну. Сердце ее сильно билось. Ее тянуло на свободу. Она вполголоса читала молитву. Антонио вернулся с маленькой лестницей, которую приставил к широкой толстой стене, и взобрался по ней наверх. Потом за ним последовала и Амаранта.